много у нас подсобок. Вторая забита, в третьей много коробок, четвертой лежат футболки, а первый никто в клубе и не помнит. На пятое совсем не о том. Мне ни кроссовок, нет ни мячей, всегда в ней в новый стоит футо. И есть смазка. Ах, мы ебали все правила опять. С собой девчонок мы позвали, подсобку нашу номер 5. Мы их ебали, да ебали, ходили стены ходуном, на тренировку не попали, ну да и нахрен баскетбол. Наш тренер спросил серьезно: вы делом займитесь, пока не поздно. Зачем вам так много хлама? А подсобков услышав, спросила мама: на пятое совсем не о том. Мне ни кроссовок, нет ни мячей, всегда в ней новый стоит футон. И есть мозга. Ах, мы ебали все правила опять. С тобой девчонок мы позвали, подсобку нашу номер 5. Мы их ебали, да ебали, ходили стены ходуном, на тренировку не попали, ну да и нахрен баскетбол. Правила опять. С тобой друг друга мы позвали, подсобку нашу номер 5. Как мы с тобою зажигали, ходили стены ходуном, всю тренировку проебали. Такой вот классный баскетбол.